Глава 13. Знакомое свечение я заприметил сразу, как только приблизился к указанному вепрем месту. Старый фермерский дом посреди мертвого поля. В 300 метрах от него к северу начинался изуродованный скверный лес. Почти окраина земель. Из прорех здания струился розовый свет, заливая округу мистическим сиянием. На фоне огня виднелись рассредоточенные фигуры охотников вепря. Сам лысый бородач уже был здесь и занимал место во главе отряда. 13-й отдел расположился чуть поодаль, и когда мой квадроцикл свернул на остатки старой дорожки, то на восточной окраине поля появилось два вездехода. У меня такой техники нет, а значит, приближалась кавалерия Орлова. Ничего, я тоже пришел не с пустыми руками. На дорогу за мной выехал красный пикап, в кузове которого сидело несколько гвардейцев, и со второго квадроцикла на землю ловко спрыгнул Снегов. «Простите, ваше благородие», — сказал вепрь, когда я приблизился к лидеру охотников. «Парни ваш приказ помнят. И эта штука в доме очень похожа на то, о чем вы говорили. Но ведь и это 13-й отдел. К ним на хромой кобыле не подъедешь. Сами видите». «Вижу», — я огляделся. Здесь была вся боевая часть вольных. В форте, получается, остались только женщины и дети. Ох, как закручивается обстановка. И не играет мне на руку, совсем не играет. 13-й отдел лучше иметь в союзниках. Вот только то, что скрывалось в доме, мне жизненно необходимо. Да и в руки людей Орлова попасть не должно. Во-первых, потому что они хоть и умные, да умелые, но как обращаться с концентратом аспекта точно не знают. Во-вторых, достаточно во-первых. Находка охотников нужна мне и точка. Какие потери? Ссадины, царапина. Может, ледяной ожог у одного из 13-х, ничего серьезного. Ну и слава богу, будет проще выйти из этой истории без проблем и потерь. «Ваши парни все правильно сделали», — произнес я после паузы и обратился к Турову. «Игнат, держись у машины, не надо здесь строиться. Без команды никуда не лезть. Тебя это особенно касается, Волгин». Гвардеец, в свое время положивший троих бандитов Ворхова, торопливо кивнул и принял виноватый вид. Предводитель моей гвардии усмехнулся, а затем бросил пару коротких команд, махнул себе за спину, указывая направление. Свет фар от красного пикапа и квадроциклов лизали иссохшую полосу земли, рассекая охотников и 13-й отдел. «Снегов, вы с Михаилом Ивановичем», — напоследок приказал Туров. Я двинулся к людям Орлова, и рядом со мной тут же оказался Снегов. «Как вам новая роль, ваша доблесть?» — спросил я. «Идеально. Голова не болит», — немедленно отреагировал Витязь. «Да и должен же я понять, почему Турбин и Капелюш посидели, сопровождая вас». «Постараюсь помочь вам в этом», — хмыкнул я вполголоса. «Прошу не слишком усердствовать, ваше благородие», — с полуулыбкой попросил Снегов. «От меня это не зависит, однако, ваша доблесть, как заскучаете по управлению, дайте знать. Кадры решают все, и толковых командиров не так много, как хотелось бы. А держать умельцев вашего ранга в дозорах попросту грешно». Он не отреагировал. 13-й отдел разбился на десяток троек, стоящих друг от друга на небольшом расстоянии. Одна группа покрупнее была чуть позади, и пока мы с Витязем шли к молчаливым исследователям скверны, к ней как раз подъехали вездеходы, забитые бойцами. Еще человек 20 минимум. «Пошли, пошли, пошли!» — заорал кто-то. «Федотов, левая сторона!» «Что здесь происходит?» — повысил голос я. «Меня зовут Михаил Иванович Баженов, и это мои земли. Потрудитесь объясниться». «Ваше благородие!» — раздался знакомый голос. «Очень рад, что вы успели». От одной из троек отделился Олег Кадывкин в боевом облачении. Он жестом отмахнулся от сопровождения, а затем обернулся на вновь прибывшие машины отдела. «Что вы здесь устроили, Олег Степанович?» — уставился я на командира силовиков. 13-му отделу скверны мало. Он снял шлем, внимательно глядя мне в глаза. На высоком лбу проступили глубокие горизонтальные морщины. «Мы делаем свою работу, Михаил Иванович», — тихо произнес он. «Наши датчики засекли энергетическую аномалию. Группа исследователей выехала на осмотр, где столкнулась с патрулем охотников. Доступ к объекту нам запретили, что является грубейшим нарушением инструкции отдела. Случилась небольшая склока, у нас один легко раненый боец, и это может оказаться проблемой». «Отведите людей», — сказал я. «Мне не нужна кровавая бойня». «Со всем уважением не могу», — тяжело вздохнул Кадывкин. «У меня приказ». Я кивнул, стиснув челюсти. «Хорошо. Леонид Михайлович уже здесь?» «Полагаю, что да». Силуэт графа был четко виден на фоне бьющих в лицо фар вездехода. Двигался Орлов без лишней медлительности, но и без спешки, помогая себе тростью. «Какая изумительная у нас выходит ситуация, Михаил Иванович», — произнес он, когда приблизился. Сделал знак, и Кадывкин тут же отошел. Я покосился на Снегова, и Витязь тоже подчинился. Мы с графом остались одни между двумя готовыми к бою группами одаренных, часть из которых была вооружена огнестрельным оружием. «К сожалению, никакого удовольствия от нее я не получаю», — посетовал я. «Сейчас у кого-то из молодых должны сдать нервы, и наша встреча превратится в мясорубку, да?» Он не улыбался. «Думаю, это невозможно. Ваши люди считаются элитой, да и в своих бойцах, я уверен. Мне даже кривить душой почти не пришлось. Раз здесь вепрь, охотники ничего нервного не сделают. Своего лидера они уважают. Слабое звено, как ни жаль, мои гвардейцы. Не было у нас столько времени, которое было у вольных, так что притираемся на лету». «Как же так скверно получилось, Михаил Иванович? Мне казалось, мы на одной стороне и не станем мешать друг другу. А сейчас действия ваших людей могут повлечь большие последствия для вас лично». Граф говорил тихим, почти мурлыкающим голосом, но ввести в заблуждение такая вкрадчивость могла только совершенно несведущего в людях человека. Орлов был опасен и настроен крайне серьезно. Словно в подтверждении моих мыслей он произнес: «Я могу стереть это удивительное сопротивление одним жестом, но мне хотелось бы понять, чем оно вообще вызвано. Пойти против 13-го отдела — это большая наглость. И оставить такой шаг без внимания опасно для нашей репутации. Михаил Иванович, давайте все вместе выдохнем. Вы предоставите мне людей, которые препятствовали исследованиям, и забудем конфликт как страшный сон. Клянусь, если бы не мое к вам личное уважение и не ваша поддержка 13-го отдела прежде, то я бы даже не стал тратить свое время на этот визит. Надеюсь, вы не посчитаете мою лояльность за слабость». «Мои люди выполняли мой приказ», — сказал я. «Вот как», — удивился Орлов. «Михаил Иванович, мне казалось, у нас договоренность. Вы проявили себя как противник скверны. С чего же такие перемены сейчас?» «Здесь очень опасно, ваше сиятельство. Мой приказ ограничить доступ к объекту касался всех, вне зависимости от принадлежности к каким-либо службам». Граф посмотрел в сторону дома. «Я обязан следить за безопасностью на своих землях», — добавил я. «Михаил Иванович, но это же не ваша земля», — улыбнулся Орлов, оперся на трость. «Вы временный поверенный, поэтому 13-й отдел вправе использовать все доступные средства, согласно закону. Понимаю, все процедуры вам неизвестны. Очень хорошо, что это все оказалось недоразумением из-за неопытности. Мне стало легче. Тогда дайте вашим людям приказ покинуть территорию, и 13-й отдел приступит к работе». Я медленно вытащил из внутреннего кармана документ, подписанный императором. Протянул его графу. Тот принял бумагу молча, развернул. Рядом с лицом Орлова появился холодный призрачный огонек, дающий свет, и Леонид Михайлович прищурился, читая. Потом поднял на меня удивленный взгляд. «Что ж, позвольте вас поздравить, Михаил Иванович». «Благодарю». Орлов обернулся, поднял руку и сделал небрежный жест кистью. «Возвращаемся на базу», — с облегчением скомандовал Кадывкин. «Отбой! По машинам!» — заорал кто-то из офицеров. Я отметил, что в основной группе с представителем силовиков громко спорят несколько исследователей, указывая на сияние, но боец был неумолим и теснил ученых к машине. «Михаил Иванович, это так внезапно. Вы бы могли сообщить мне об изменениях», — сказал граф. «К сожалению, у меня не нашлось свободной минуты для этого, ваше сиятельство. Виноват». «Скверно получилось, скверно. Однако я и не предполагал, что судьба Земли решится так скоро. Видимо, вы всерьез заинтересовали его императорское величество. Похвально, похвально». «Отчеты 13-го отдела сыграли в этом не последнюю роль, ваше сиятельство. И я вам благодарен. Очень жаль, что конфликт приказов привел к такому недоразумению». Он покивал, глядя на сияющий изнутри дом. «С чем мы имеем дело?» «Уверенности в понимании у меня пока нет, вижу опасную нестабильность. Помехи от этого источника доходят даже до силовых потоков на территории моего конструкта, и они становятся то сильнее, то слабее. Прежде такого не видел, но есть ощущение, что любое неосторожное воздействие на источник может вызвать выброс. Никому из нас этого не надо». В принципе, я почти не обманул Орлова. В доме на самом деле находился источник, и он действительно нестабилен, если не знать, как его стабилизировать. Но и вреда от него не будет. Просто исчезнет, если шаловливые ручонки полезут не туда. Мне же очень не надо, чтобы такая помощь испарилась. Господин Липко заявил, что у него сгорела часть датчиков в этом регионе, поделился граф, разглядывая дом. «Позвольте один вопрос, Михаил Иванович». «Конечно, ваше сиятельство. Мы вроде бы договаривались об ином обращении», — поморщился Орлов. Он заметно расслабился. Из него ушла хищная вежливость. Люди 13-го отдела уходили, и перстни вольных охотников, готовых к бою, гасли один за другим. «Простите, Леонид Михайлович», — внутренне выдохнул я. «Кажется, конфликт удалось замять». «Хорошо, но спросить я хотел, собственно, совсем о другом. Не зря же мы встретились этой чудесной ночью». «Внимательно вас слушаю. Раз уж вы стали полновластным хозяином этих земель, позвольте спросить, какие ваши планы на будущее относительно данной аномалии в свете наших предыдущих договоренностей?» «Леонид Михайлович», — осторожно сказал я, — «скажу прямо, я готов допустить ваших людей к исследованиям, но, как вы сами понимаете, цена их ошибки будет чрезвычайно высока для меня. Мне нужны гарантии, что никаких экспериментов с той энергией проводиться не станет. Вы сможете внушить это своим людям?» «Возможно, перед нами будущее, Михаил Иванович», — заметил Орлов. «Было бы крайне неразумно отказываться от него из-за нежелания рисковать. Однако даю вам мое слово, без команды мои люди не посмеют и чихнуть лишний раз на вашем объекте». «Этого вполне достаточно», — поблагодарил я. «Насчет раненого с вашей стороны я готов компенсировать». «Нет нужды, Михаил Иванович», — помотал головой Орлов. «У них высокое жалование, а в свете ваших новых приобретений вы и есть пострадавшая сторона». «Благодарю», — кивнул я ему. «Очень рад, что наша неожиданная встреча закончилась на такой приятной ноте», — улыбнулся граф. «Доброй ночи, я лично отберу людей для исследования аномалии. Не беспокойтесь, здесь ничего не взлетит на воздух». Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я дал приказ Турву организовать здесь постоянный пост и не допускать никого до особого распоряжения. После чего подошел к окну разваленного дома. Здесь уже было сильно теплее. Кожа на лице даже чуть припекала. Внизу находился концентрат огненного аспекта. Сила стихий, вытянутая и замещенная скверной, за все эти годы начала высвобождаться. Страшно представить накопленную мощь, однако для возведения аспект интегратора Время пока не пришло. Ранг конструкта маловат. В одну из прекрасных ночей аномалия из этого дома исчезнет. Внезапно. Ученые будут рвать на своих головах волосы и переживать из-за утраты источника, а граф Орлов сокрушенно вздохнет. Но тем временем в подземельях под Томашовкой появится небольшое помещение, где будет покоиться стабилизированный мной огненный аспект и ждать своего дня. Подземелье — это прекрасно. Чем я хуже культистов Алябаса? Усадьба Скоробогатовых. Павел Павлович Скоробогатов снова гладил кота, любуясь озером. На устах графа блуждала задумчивая улыбка. Доклад помощника он заслушал, ни разу не переменившись лицом. Подольский закончил отчет и застыл, готовый к приказам, но до этого момента не имеющий права рта открыть. Характер хозяина ему был хорошо известен. Все, что произнесено вслух, уже осело в памяти Павла Павловича. «Хорошо», — наконец проговорил граф. «Хорошо. Зодчий становится все более выгодной партией». Его пальцы скользили по шерсти кота, который замер, боясь пошевелиться, и обреченно ждал, когда пытка закончится. Вытаращенные глаза животного смотрели в пустоту. «Наследуемое дворянство, надо же!» — покачал головой Павел Павлович. «Парень далеко бы пошел, да, Артем?» «Не исключено, ваше сиятельство», — тут же ответил Подольский. «Как считаешь, может, зодчий еще земель добудет?» — хмыкнул граф. «Может, не спешить?» «Не могу знать, ваше сиятельство». «Еще бы. Кстати, Артем, у меня есть информация о том, что у нашего зодчего роман с его помощницей. Как ее?» Он нахмурился, вспоминая. «Паулина Князева, ваше сиятельство», — услужливо напомнил Подольский. «Если позвольте, романом это не назвать». Рука Скоробогатого поднялась, пресекая продолжение. И помощник заткнулся. «Придумай что-нибудь на ее счет, хорошо?» — сказал, не оборачиваясь, Павел Павлович. «Устранить? Ты сумасшедший маньяк!» — Артем покачал головой Скоробогатов. «Зачем сразу устранить? Сделай так, чтобы койка зодчего была пуста. Мне нужно, чтобы он больше внимания обращал на Светлану, а не на эту девицу. Любовь — дело молодое, ей очень помогают гормоны. А эта Князева мешает моим планам». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — поклонился Подольский. «Со Светой у него вроде бы общие дела появились, получается». «Так точно, ваше сиятельство». «Замечательно. Очень хорошо». Павел Павлович сгреб кота за шкирку и привычным жестом сбросил с себя. Животное стремглав умчалось прочь, а граф легко поднялся и положил руки на перила. «Совсем забываю спросить, что там с иконами». Подольский внутренне дрогнул, похолодел. Скоробогатов обернулся на замолчавшего помощника с недоумением. «Артем, никто не хочет отдавать сам. Я предполагал забрать силы, но там все покрыто конструктом, ваше сиятельство. Вообще нет ни одного дома за его пределами. Баженов сразу вычислит моих людей. А вы сами говорили, что ничто не должно. Артем...» — поджал губы Скоробогатов, и родовой перстень графа забурлил магией, как всегда, при гневе. Подольский удержал страх. Он видел это не первый раз. Сейчас просто нужно совсем соглашаться и каяться. Это он умел в совершенстве. «Тебя учить надо. Организуй заезжих из глубинки. Пусть они вынесут, а ты прикопаешь, где тебе удобнее». «Слушаюсь, ваше сиятельство». «Простите, ваше сиятельство». «Иди, Артем, иди». Павел Павлович снова посмотрел на озеро, за которым пристроились земли изнанки. Прежде они его раздражали, а теперь в них появился потенциал. История с зодчим не требует спешки. Пусть отношения между ним и его дочкой крепнут, Света вся в мать и может быть очень обворожительной. И, видимо, сам Баженов пришелся девушке по вкусу, так что рано или поздно природа возьмет свое. Просто нужно ей немножко помочь. Свадьбу он потом сыграет пышную, с похоронами зодчего тоже не обидит, ну и внезапную вдову найдет, чем утешить. Время взаправду лечит. Света поплачет, пострадает, успокоится рано или поздно, а новые земли останутся в семье навсегда. Настроение Скоробогатого улучшилось.